18-й, но еще можно жить. Покупатель: что же это вы мне такое мясо взвесили? Продавец: я же предупреждал, что торгуем собачатиной. Покупатель: знаю, что собачатиной, но при чем же здесь в мясе щепки, гвозди? Продавец: мясо второго сорта, рубим вместе с будкой. Человек выходит из аптеки, его догоняет запыхавшаяся продавщица. Гражданин, вы сейчас взяли глюконат кальция, верните его обратно. Почему? Я по ошибке выдал вам цианистый калий, а я его уже выпил. Тогда быстрее доплатите 16 копеек. Покупатель возвращает в магазин электропилу. В инструкции написано, что с ее помощью можно распилить за день 5 кубометров дров, а я, как ни стараюсь, больше 2 не успеваю. Пожав плечами, продавец для проверки включил пилу в электросеть. Покупатель вздрагивает и спрашивает, а чего это она зажужжала? Забегает мужик в аптеку и спрашивает, у вас апельсины есть? Нет, у нас аптека, а не овощи, фрукты. Аптека, а не овощи, фрукты. На другой день мужик снова пришел. Апельсины есть? И так несколько дней. Сотрудники, чтобы отвязаться от него, повесили на дверях табличку «Апельсинов нет». На другой день мужик снова прибегает, видит табличку и злорадно кричит: «А, все-таки были! Были апельсины!» Мужчина заходит в комиссионный магазин, чтобы купить жене подарок. «Сколько стоят эти туфли?» — спрашивает продавца. 1000 рублей. Мужчина изумленно присвистнул. «А вот эти белые?» 2 присвистывания. В магазине покупатель спрашивает продавца, у вас есть лопаты? Нет. А ведра? Нет. А гвозди? Нет. А почему вы тогда здесь сидите? Потому что замков нет. Идет игра «Поле чудес». Играющий крутит барабан, и стрелка останавливается на секторе «Приз». Якубович. Ну, для сведения слушателей, Якубович — это постоянные ведущие этой передачи «Поле чудес» в течение, по-моему, уже 5 лет, более 5 лет. Якубович, будете продолжать играть или возьмете приз? Играющий: приз. Я вам, не глядя, за него даю 100 рублей. Приз. 1000 рублей. Приз. Якубович заглянул в черный ящик и объявил: 5000 рублей. Приз. Тогда вы можете его взять своими руками. Играющий лезет в черный ящик. А, крокодил! «Это не крокодил», — торжественно возвещает Якубович. «Это медвежий капкан фирмы «Филлипс». Такси. На заднем сиденье сидят 2. Представляешь, там одни и те же рюмки под ликер и водку ставили. Кошмар! А я недавно тоже был. Даже рыбных ножей не положили. Ужас! Таксист не выдерживает и говорит: «Ребят, ничего, что я к вам спиной сижу». «Если моя мама собирается у нас жить, — говорит жена мужу, — то, может, нам придется переехать в больший по размеру дом?» «Ничего не выйдет, — отвечает он. — Рано или поздно она найдет нас и там». 2 брата колхозника. В войну один был партизаном, другой — полицаем. После войны первый остался рядовым колхозником, а другой, отбыв срок, пошел в гору. Звеневой, председатель, депутат, загранпоездки. Первый брат интересуется: «Почему тебе все так легко дается?» «Все очень просто», — отвечает. «Что ты пишешь обо мне в своих анкетах?» «То у меня брат был полицаем». «А я, что мой брат, партизаном?» Участковый обращается к хозяину квартиры. «Так, будем судить вас за самогоноварение». «Но я ведь не гнал самогон». «Ну и что? Аппарат же есть?» «Тогда судите и за изнасилование». «А что, вы кого-то изнасиловали?» «Нет, но аппарат же есть». Грузин сдает экзамен на водительские права, ему показывают дорожный знак, на котором изображен